Удар. Парирую, отбивая в сторону кинжал. И еще удар. Парень как на стену натолкнулся. Мой клинок вошел в горло, и его лицо свело судорогой от боли. «Прощай, приятель», — сказал я и выдернул клинок. Разбойник упал на колени, выронив и кинжал, и топор. Эх, кто же так топором работает? Машет, как мельница, крыльями, а толку никакого. Ну, это ничего. Все равно поздно тебе учиться. Он постоял немного и завалился на бок, пачкая пол кровью. Я осмотрелся и поморщился. Драка закончилась, не успев толком начаться. Пока убивал одного, Гудивар завалил остальных и уже прижал хозяина к стенке. Прижал и теперь вежливо расспрашивал об истинных целях этого заведения. Мол, а не было ли злого умысла и предварительного сговора с этими, да простят меня боги, мизераблями? Хозяин отбрехивался как мог. Клялся всеми богами, что ничего подобного и в мыслях не было. Как благородные господа могли подумать? Он чист, как новорожденный младенец. Даже слезу пустил, паскуда эдакая, и все порывался рухнуть на колени. Гномов, чтобы проверить его честность, поблизости не оказалось. Пришлось верить на слово. «Пошел вон!» Виккер отпустил хозяина и брезгливо сморщился. «И прибери здесь! От этих тварей воняет!» «Может, вы и ваш друг чего-нибудь пожелаете? Вина? Ретта?» Плешивец с облегчением вздохнул и угодливо изогнулся. «Я с удовольствием угощу вас!» «Вина!» — приказал Гудивар и вопросительно посмотрел на меня. «Годится!» — кивнул я. «Красного! И молись богам, чтобы оно нам понравилось!» «Конечно, ваша милость!» Нокаутированный боец заворочился на полу, и Виккер, проходя мимо коротким ударом шпаги, пришпилил его к полу. «Еще один труп!» Пока слуга и служанка убирали трупы, мы вернулись к столу. Подобрали перевернутые лавки и, сложив оружие прямо на стол, уселись дожидаться вина. Хозяин появился минут через 5. Он поставил кувшин перед нами и, не поворачиваясь спиной, попятился на кухню. Торопиться некуда. Пить вино, когда в зале таскают трупы, не хотелось. Не сговариваясь, мы достали трубки и закурили. Наконец убитых разбойников убрали, и служанка, притащив ведро воды, начала замывать кровь на полу. Гудивар разлил вино. «Дарре!» — он кивнул и поднял свою кружку. «За встречу и наше знакомство!» «Дарре!» — ответил я. «Погодите!» — взгляд за что-то зацепился. Мозг еще не осознал проблемы, но времени на раздумья не было. Я коротким ударом вышиб кружку из рук Гудивара. Вино плеснуло ему в лицо. «Стойте!» «Что? Что вы себе позволяете?» Он не понял, что случилось. «Серж, вы с ума сошли?» «Погодите!» Я достал из кармана гномий амулет и положил его на стол. «Да, так и есть». Камень засиял желтым блеском. «Я не понимаю...» «Вино отравлено!» Бросил я и поднялся. «Хозяин! Хозяин Берен де Вьерн!» Гудивар зарычал и бросился на кухню. Меня мало интересовало, что он там устроит. Мне нужна эта служанка, которая в этот момент замывала пятна на полу. Она уже что-то поняла и попыталась убежать. Я схватил ее за руку. «Ты кто?» Женщина что-то заверещала, сползла на пол и попыталась отползти от меня в сторону. «Дура, ты вопрос мой слышала?» «Нет, не понимает. В глазах ужас». Я сорвал с ее ноги ботинок и поднес к ее глазам. «Откуда у тебя эта вещь? Говори! Клянусь богами, повешу как последнюю шлюху». «Хозяин! Хозяин дал!» — заверещала она и забилась в угол. «Подарил!» Гудивар появился как раз вовремя. Сначала в зал вылетел окровавленный хозяин гостиницы, а потом появился он. Наш плешивец ударился в стену и сполз, испачкав кровью свежевымытый пол. «Погоди, Виккер!» Я жестом остановил мужчину и подошел к старику. Он лежал на полу и с ужасом смотрел на меня. Даже не на меня, а на ботинок, который я держал в руке. «Я ничего не знаю». «Врешь, паскуда!» — рявкнул я. «Считаю до 10, а потом шкуру живьем сдеру». Говорил он 20 минут, не меньше. Иногда, обессилев от признаний, замолкал, чтобы перевести дух. Как бы не так. Получал ногой по морде и опять, размазывая по лицу кровь и сопли, начинал исповедоваться. Клялся тварь со всем старанием и усердием. Если отбросить ненужные подробности, то разбойники, убитые мной и Виккером, были у этого плешивца на довольствии. Они и раньше грабили купцов, если попадался какой-нибудь недотепа, пожалевший денег на охрану. С нами так поступить не получилось, а жизнь все тяжелее и тяжелее. Кризис. Вот и решил хозяин нас отравить, если уж попросту убить не вышло. Гадина. Ботинок, сорванный мною с ноги служанки. Он-то нас и спас. Я уже подносил кружку к губам, когда взгляд зацепился за подошву обуви. А там, во всей красе, надпись латинскими буквами и фирма, оскомину набившая своей тупой рекламой. Тут у меня в голове что-то и перемкнуло. Не знаю, почему подумал про яд, но будем считать это божьим промыслом. Хорошо, что успел кружку выбить из рук Гудивара. В общем, здесь был человек из нашего мира. Он шел с одним купцом в Кларенс, спрашивал про замок. По утверждению хозяина, парень очень плохо знал язык, и понять его было очень непросто. Так или иначе, но купца убили, а его слуг и нашего парня отправили в Сьерра, чтобы продать работорговцам. «Я не знал, что в Сьерра занимаются такими делами», — хмыкнул Гудивар. «Ты еще много чего не знаешь», — ответил я и повернулся к хозяину. «С кем ведешь дела в Сьерра, падаль? Кому отправил рабов?» «Это отче...» Закончить фразу он не успел. Голова от удара мотнулась, и старик заткнулся. «Я тебя не спрашиваю его положение в обществе. Я спрашиваю его имя». «Шарес», — хозяин закрыл лицо руками и заверещал. «Его зовут Шарес». «Тварь», — прошипел я. «Проси милости богов, чтобы это оказалось правдой. У парня были какие-нибудь вещи?» «Да, конечно. Сейчас принесу». «Я ему помогу», — Гудивар поднялся. «Чтоб не заблудился ненароком». Пока они искали заначку, я допрашивал служанку. Разговор подтвердил опасения. Парень был из наших. По ее словам, парень молод. 20 лет, не больше. Вскоре вернулся мой новый знакомый. Притащил кожаную сумку и небольшой сундучок. Ключ хотели отобрать у хозяина, но быстро поняли, что это шлёер, сундук с магическим замком. Пришлось надавить на хозяина, чтобы открыл сам. Куда он денется? Открыл, конечно. Вещи вывалили на стол, и Виккер даже присвистнул от удивления. Ничего себе! Да уж. 1500 долиноров, 10 золотых монет с гербом эльфийских земель и 400-граммовых серебряных слитка с непонятными значками. Виккер объяснил, что это орочьи монеты. Хм, никогда таких не видел. Богатые, видать, земли у орков, если монеты весом по 100 граммов серебра. Кроме монет, нашли и мешочек с украшениями. Серебряные кольца, браслеты и даже серьги с зелеными камешками. «С убитых эльфиек сняли», — сквозь зубы процедил Гудивар. Потом выругался и ударил хозяина. «Прибить тебя мало». «Да, пожалуй, он прав насчет эльфиек. Я не видел, чтобы женщины в Аспираноре носили серьги. Мужчины, да, носят. Гномы носят. Женщины? Нет, не припомню. Я искал вещи нашего человека. Того самого парня, который плохо знал язык и рвался в Кларенс. Откуда он узнал про нас? Почему я про него ничего не знаю? Вороны не приносили мне известия о таком человеке. Нет, я знал, что сейчас в Аспираноре бродят 5 человек из нашего мира. Это не считая доктора Штейна, который неизвестно где шляется. 2 – обычные бродяги. Надеюсь, что они скоро сдохнут. Без нашего участия. Еще 2 человека были к северу от Мэша. Те неплохо устроились. Даже хижину построили и перезимовали без особых проблем. Рыбачили, били зверье и далеко от жилья не отходили. Пятый оказался на каком-то пустынном побережье, но ему никак не могу помочь. Не чувствовал я тех мест. Даже представить себе не могу, где он оказался. И вот, кроме этих пятерых, был еще один. Молодой парень, который целенаправленно шел к нам. Шел и не дошел из-за этой швали. Его вещи нашлись. Джинсы, ветровка, две футболки и перочинный нож. Связка ключей, разбитый мобильный телефон, пластиковая зажигалка, две флешки и переносной диск. 2000 рублей и еще 100 мелочью. Все это лежало в небольшом рюкзачке, который любит таскать молодежь. Документов, которые помогли бы установить личность и узнать, как он выглядит, не было. Вот, это уже ближе. У меня на ладони лежал блокнот с рисунками. Хм, парень что, в тату-салоне работал? На страницах рисунки животных, сделанные шариковой ручкой. Эскизы, эскизы, эскизы. По большей части изображения собак и волков. Видимо, нравились парню эти животные. Тварь! Я не выдержал и пнул хозяина. Это все вещи? Да, клянусь богами. Ничего. Скоро с ними познакомишься и сам все расскажешь. Нет, не надо! Сука! Я из тебя душу высосу, прошипел я сквозь зубы. «Какие интересные картины», — сказал Гудивар. «Вы знакомы с этим человеком?» «Это мой человек». «Ваш?» — удивился он. «Именно так. Этот человек принадлежит нашему ордену». «Вы...» — он немного замялся. «Вы один из тех, кто называет себя...» «Да», — оборвал его я. «Я магистр ордена Черных Псов. Серж Нор-Альткам». «Вот это да!» «Вас это смущает, Гудивар Виккер?» «Нет, но я много слышал о вас». «Слышали?» Теперь был мой черед удивляться. «Где же?» «В Асперенде и Грейньерде», — сказал он, и я хмыкнул. «Ничего себе! Оказывается, про нас уже и в столице знают. Очень интересно». Вот уж не думал, что про нас известно. И что говорят? Говорят, он пожал плечами. Разное. Рассказывали, как один из вас перебил отряд стражников Брейнди. В одиночку. После этого он казнил тамошнего Норра за его связь с нечистой силой. В Грейньерде рассказывали, что один из ваших рыцарей угодил в тюрьму. Вырвался оттуда и, захватив городского судью, заставил освободить из темницы невиновных. «У вас в ордене хорошие бойцы, магистр». «Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники», — пробурчал я. «Хорошо, давайте отложим все эти рассказы на потом. Сейчас надо решить, что делать с этими тварями». «Повесить?» — он пожал плечами. «Что же еще?» «Резонно, не возражаю, но этим займемся утром. Я устал как собака, а завтра в дорогу. Давайте отдыхать. Казнь устроим завтра». «Нет!» — завыла служанка. «Надо их в погребе закрыть», — подал идею Виккер. «Иначе они нам выспаться не дадут своим воям».